Сначала Макс собирался написать только свою историю. Его замысел был рассказать про все, что с ним случилось, что привело его в подвал на Химмельштрассе. Но в итоге вышло совсем не то. Максова ссылка произвела на свет кое-что совершенно другое. Набор разрозненных мыслей. И он предпочел их все принять. Они казались верными. И были реальнее писем, которые он писал родным и другу Вальтеру Куглеру, прекрасно зная, что никогда не сможет их отправить. Оскверненные страницы «Майн кампф» одна за другой превращались в серию набросков, где для Макса отливались все те события, что подменили его прежнюю жизнь, нынешней. Иные занимали минуты, другие отнимали часы. Макс решил, что когда закончит свою книгу, подарит ее Лизель. Она тогда немного повзрослеет, а вся нынешняя белиберда, как он надеялся, закончится. С той минуты, как Макс опробовал карандаши на первой закрашенной странице, он держал книгу закрытой. Бывало и во сне. Он не выпускал ее из пальцев. А не то она лежала у него под боком. Однажды днем после отжиманий и приседаний Макс заснул, сидя у стены. Лизель, спустившись в подвал, увидела, что рядом с Максом, косо прислонившись к его бедру, сидит книга, и любопытство взяло свое. Лизель наклонилась и подхватила ее, и выждала, не шевельнется ли Макс. Не шевельнулся. Сидел, уткнувшись в стену затылком и лопатками, едва различая, как он дышит туда-сюда. Лизель открыла книгу и посмотрела несколько случайных страниц. На пьедестале почета нарисован Гитлер, внизу толпа. Not the Führer, the conductor. Не фюрер, дирижер. Другой рисунок. Гора трупов, наверху мальчик и девочка, солнце со свастикой. Isn't it a lovely day? Какой славный денек, а? Испугавшись того, что увидела Лизель, положила книгу обратно. Точно как та сидела, опираясь на Максову ногу. Голос перепугал ее. «Данке щен», — сказал он, и когда она перевела взгляд, проследив путь звука до его хозяина, на еврейских губах слабо выступала довольная улыбка. «Господи боже!» — ахнула Лизель. «Макс, ты меня напугал!» Он вернулся в сон, а девочка потащила ту же мысль за собой вверх по лестнице. «Макс, ты меня напугал!» Свистун и ботинки. Таким же порядком все шло до конца лета с заходом глубоко в осень. Руди изо всех сил старался выжить в Гитлер-Югенде. Макс отжимался и рисовал. Лизель отыскивала газеты и писала слова на стене подвала. Но стоит добавить, что у любого порядка есть, по крайней мере, один слабый перекос. И однажды все переворачивается или соскальзывает с одной страницы на другую. В нашем случае основным фактором стал Руди. Или, по крайней мере, Руди и свежеудобренный плац. В конце октября все вроде бы шло как обычно. Перемазанный грязью мальчишка шагал по Химмельштрассе. Через несколько минут его ждали дома, и он соврет, что в Гитлер-Югенде всему отряду устроили добавочную муштру на плацу. Родители ожидали, что он даже рассмеется, но не дождались. У Руди уже не осталось ни смеха, ни вранья. В ту среду Лизель, присмотревшись, заметила, что Руди без рубашки и страшно зол. «Что случилось?» — спросила она, когда ее друг протащился мимо. Руди вернулся к ней и протянул рубаху, зажатую в руке. «Понюхай». «Что?» «Ты что, глухая? Понюхай, говорю». Лизель несмело наклонилась и уловила исходящий от коричневой рубашки мерзостный дух. «Езус, Мария и Йозеф! Это...» — мальчик кивнул. «Оно и на подбородке у меня. На подбородке!» «Еще повезло, что не наглотался. Езус, Мария и Йозеф! На Гитлер-Югенде недавно удобрили плац». Он еще раз неуверенно и с отвращением оглядел скомканную ткань. «Кажется, коровье. А этот, как его? Дойчер». «Знал, что оно там?» «Сказал, что нет. но улыбался.